Пока ты на танцполе, в поле зрения моего, это мистика, что ли? Все хотят лишь одного. Пока ты на танцполе, ни отсюда, ни наше, в голове лишь один вопрос: ну где же ты была раньше? Давай без фальши, дальше, больше, ты вся промокла. Описать, насколько не хватает слова, силы не хватает. Без тебя уснуть невыносимо, как минимум пока держусь. Песни про любовь так надоели, про постели дождь и про метели, про танцпол, дискотеки до пульса потери, про полетели и про дни недели. Про тебя несут и я пишу, означает ли, что я сейчас с тобой дышу? Возможно, я невозможно влюбчивый, но сегодня пропускай все юбочки. Лишь тебя сегодня вижу, ночь мне помогла, я готов тебе помочь. Я никого еще не видел, краш. Ну где же ты была? Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет. Дождь намочил ее полностью, всю, всю, всю, всю. Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет. Дождь намочил ее. Не танцуй, а летай. Давай продолжай. Давай продолжай. Не пластика, мистика. Мокрая, не танцуй, а летай. Давай продолжай. Давай продолжай. Не пластика, мистика. Мокрая, не танцуй, а летай. Давай продолжай. Давай продолжай. Мокрая девочка танцует. Мокрая девочка сохнет.